Глава третья. «Сон Синим, вы меня помните? Это Хан Соин». «Ах, Сон Синим, он оказался таким негодяем! Встречался не только со мной, но еще с тремя девушками. А ведь вы меня предупреждали». «Ну почему? Почему в этот раз я вам не поверила?» «Сон Синим, пожалуйста, мне очень нужен расклад. Срочно, три расклада. Вот на этого мужчину, на этого и вот на этого. Я обязательно должна узнать, кто из них будет мне верен и не станет даже смотреть на других девушек». И уже привычная лента кокетливых смайликов с поцелуйчиками запестрела в чате, занимая сразу несколько строк. «Да». Джуон отпил кофе и тяжело вздохнул. «Ну вот и что можно нагадать в таком случае? Вряд ли за совет отрастить немного мозгов и не требовать от других того, что не позволяешь себе, он получит чаевые. С другой стороны, три расклада – это три расклада. Как ни крути, сразу суточная норма закроется. И дальше можно работать в собственное удовольствие, выбирая самые интересные случаи». «Господин Ким, ваши советы по выбору места работы мне очень помогли. Я бы хотел узнать, стоит ли заключать несколько рискованный контракт, или это принесет больше хлопот, чем пользы?» «Господин Ким! Здравствуйте, господин Ким! Это снова Ан Хэ Ён. Я помню, вы сказали, что мой пушистый пирожочек ушла на перерождение, но я изнемогаю от беспокойства, кем она теперь родится. Вдруг это будет что-то гадкое или страшное? Конечно, Суна не может стать каким-нибудь крокодилом, если только существует божественная справедливость. Я уже поставила сотню свечей за ее успешное рождение милой доброй собачкой. Самой красивой на свете, какой она была для меня. Но, господин Ким, вдруг там, наверху, что-нибудь не так поймут? Вы не могли бы погадать и определить, кем она родится? Лучше всего узнать заодно и район, чтобы я могла там почаще прогуливаться. Ну, вы же понимаете». Джуон вздохнул еще раз. «Прости, Суна, кем бы ты ни собиралась стать. Придется тебе родиться чем-то очень, ну просто очень миленьким. Надо, пожалуй, посмотреть предложение собачьих питомников, чтобы через положенное время аккуратно отправить Аджуму по нужному адресу. Конечно, он выберет питомник с лучшей репутацией и самыми славными собачками. В конце концов, Аджума Ан ему уже дорога, как родная тетушка. И если в ее жизни появится возрожденная Сунна, это вполне может обеспечить им с Аджумой еще лет 15-20 семейного счастья с еженедельными гаданиями. На здоровье Суны, на удачу, на встречу с подходящим хвостатым поклонником». Ким Джувон поднял взгляд к белому потолку своей уютной съемной квартирки и вознес горячую молитву за Аджуму. Потом снова взялся за мышку. «Назначить встречу с господином Джу по поводу рабочего контракта. Удержать на сайте Хан Суин. Целых три расклада сразу – это дело серьезное. Клиентка должна понимать, что ему следует подготовиться. Кстати, не хочет ли она заказать особенный ритуал на привлечение в свою жизнь истинной любви? Это недешево, потому что нужны свечи ручной работы, ароматические масла непременно из Индии и сложная подготовка. Конечно, хочет, и цена не имеет значения. Прекрасно, у него как раз имеются нужные свечи, последняя партия, и все остальное доставят через полтора часа. Все это время уважаемой госпоже Хан следует провести ванны для очищения тела и души, а потом он ждет ее. И пусть добавит в воду масло мирта и полыни, ровно по полторы капли каждого. Если вдруг ошибется с дозировкой, ритуал может подействовать не так хорошо, как полагается. Особенную молитву он сейчас пришлет ей на почту. Ее нужно прочитать 9 раз и ни в коем случае при этом не думать о своих бывших, чтобы не привлечь их энергию. Ни одна девушка не может целых полтора часа не думать о своих бывших, если ей сказали этого не делать. Конечно, Хан Суин заявит, что уж ей-то это удалось. Но пусть тогда не обижается, если после ритуала истинная любовь запоздает или окажется не совсем истинной. А вот не надо обманывать гадателя. Распихав самые неотложные дела и обеспечив себе расписание до вечера, Джувон клятвенно пообещал Аджуме немедленно озаботиться перерождением Суны. Вот прямо сейчас воскурит благовоние и выйдет в потусторонний мир, чтобы лично за всем проследить. Вместо этого, включив камеру и поставив статус «Работаю в привате», он переключился на другую вкладку, самую привычную и любимую. Так, лапша с говядиной, маринованные стрелки чеснока, кимчи двух, нет, трех видов. А это что, акция на перепелиные яйца, драконий жемчуг? Две порции он точно съест. И на ужин заказать еще что-нибудь, чтобы потом не отвлекаться. Чать Жанмен прекрасно подойдет. Да, будет изумительно. Сегодня он точно заслужил побаловать себя чем-то особенным. Порыв ледяного ветра пронесся по комнате, и Джувон с удивлением покосился на закрытое окно, а потом на кондиционер. Сломался, что ли? Вот не кстати. На улице снова духота, словно вчерашний дождь испарился, не долетев до асфальта. А ведь ливень был настоящим, эталонным, можно сказать. Снова повеяло холодом. Неприятным, каким-то промозглым, липнущим к коже. Джувон передернул плечами. Подумал, не сменить ли рубашку. Это совсем защищает от сырости. И, пожалуй, нужно позвонить в сервисную службу, а уже потом заказывать еду. Кстати, к еде хорошо бы добавить парочку напитков, что-нибудь согревающее. А то он как-то нехорошо замерз, даже познабливает. Соджу выпить, что ли? У него перерыв, а в перерыв можно, так ведь? Исключительно ради здоровья. Он потянулся к телефону, пытаясь вспомнить, сохранял ли в контактах номер сервисной службы. Новенький мобильник, купленный всего неделю назад, спасибо, дорогая Суна, вдруг мигнул экраном и потух. При почти полной зарядке Джувон ее недавно проверял. А потом по черному стеклу побежала серебристая пленка, стремительно скрывая его под собой. Ким Джувон ошалело потрогал стекло пальцем и отдернул, обжегшись. «Нет, погодите!» Он осторожно прикоснулся к телефону еще раз и понял, что тот не горячий, а ледяной. Серебристая пленка — изморозь. «Да что же это творится? На неисправный кондиционер уже никак не спишешь!» Монитор заморгал следующим. И под жалобный треск из колонок погас. Джувон должен был испугаться. Он сам прекрасно это понимал. Но через изумление нараставший страх отчетливо пробивалась злость. «Что это за дешевый ужастик со спецэффектами прошлого века? Если сейчас еще и дверь заблокируется?» Замок в коридоре громко щелкнул. В тишине, наступившей, когда колонки вдруг смолкли, это прозвучало омерзительно громко. Джувон осторожно отодвинулся от стола, приготовившись вскочить с кресла. Любимого эргономичного кресла, заботливо облегающего спину и все остальное, с массажем, датчиком температуры и еще кучей встроенных функций, дорогого как космический корабль, кредит еще полгода платить. Глянул на встроенный в подлокотник экран. Датчик температуры сошел с ума, показывая то африканскую жару, то арктический холод. «Ага, значит, вся техника в квартире вышла из строя разом. Интересно, соседям также повезло? И что это вообще происходит?» «А ведь я не смогу ни выйти, ни позвать на помощь». Пришло ясное осознание, что проблема только начинается. Звукоизоляция в здании отличная. Мобильник отключился, замок заблокировался. Остается только кричать в окно, если удастся его открыть. Соседи справа и слева точно работают до вечера. Там в квартирах никого нет. А тех, кто сверху и снизу, я не знаю. Вроде кто-то новый въехал. Ледяной ветер снова пронесся по комнате, возникнув из ниоткуда. Зашуршал страницами брошенного на столе журнала, свалил стакан с ручками, потрогал неплотно закрытые жалюзи, что-то прошептал на ухо. Прошептал? Выскочив из кресла, Джувон стремительно обернулся. За спиной никого. Но ощущение чужого присутствия не проходило. По спине, взмокшей под тонкой белой рубашкой, будто пробежало огромное насекомое. Или кто-то провел холодными пальцами, быстро-быстро ими перебирая. «Покажись!» — громко сказал Джувон, ища взглядом хоть что-то, способное сойти за оружие. «Кто ты? Или что-то такое?» Вместо ответа еще один пронизывающий ледяной шквал. Будто он не в запертой квартире на восьмом этаже, а стоит на берегу океана. И, как назло, ничего тяжелого или острого под рукой. Вот как-то не рассчитывал Ким Джувон, профессиональный гадатель или специалист по эзотерике, что эта самая эзотерика на самом деле существует. Тем более, что она явится лично за ним. Отличное чутье на неприятности много раз выручало Джувона и помогало избежать с этими самыми неприятностями личной встречи. Сейчас оно подсказывало, что вряд ли к нему в гости заглянула собачка Суна. Джувон метнулся к стеллажу с реквизитом для ритуалов, лихорадочно вспоминая, что у него там есть подходящего. Ну, если допустить, что там вообще что-то работает. Свечи, ароматические масла, соль. Может, лучше в кухню за набором ножей? Еще вроде молоток для отбивания мяса был. Но поможет ли он против ледяного ветра и отключения техники? Словно отвечая на его вопрос, воздух посреди комнаты замерцал. Из него соткалась фигура. незнакомая женщина, невысокая, худощавая, одетая во что-то длинное, вроде купального халата, уставилась на Джувона явно мертвыми глазами. Тусклыми, будто затянутыми пленкой. И все-таки неестественно темными, на абсолютно белой коже. Моргнула раз, другой, повела носом, словно принюхиваясь. Джувон успел понадеяться, что она его просто не видит. Но тут женщина уставилась прямо на него слепыми буркалами и выдавила хриплым, но вполне различимым голосом. «Это ты виноват!» «Ничем я не виноват!» — возмутился Джувон, запоздало осознав, что стоит помолчать. Но профессионально подвешенный язык оказался быстрее. «Послушайте, госпожа, как вас там? Вы точно ошиблись? Я вас первый раз вижу и ничего плохого вам не сделал!» «Ничего плохого не сделала, я не виновата, я никогда не делала ничего плохого!» Всплыло вдруг в памяти. Ким Джувон охнул и поспешно зажал рот ладонью, потому что призрак, на мгновение отвернувшийся от него, тут же дернул головой на звук. «Точно! Вот почему он ее не узнал!» «Потому что видел всего пару минут, да и то на маленькой аватарке!» «Там она была в деловом костюме и выглядела очень прилично!» «А сейчас волосы растрепаны!» Ворот халата сбился, открывая шею ниже ключиц. Никакого макияжа. Если у призраков есть правила этикета для явления людям, госпожа О Джан Су, спасибо отличной памяти на имена, опять же профессиональной, явно ими пренебрегала. «Я правда не виноват», — уже тише и жалобнее заверил ее Джувон. «Слушайте, ну с вами же явно было не все в порядке. Я не стал тянуть из вас деньги и направил к врачу. Я просто должен был так поступить, понимаете?» «Она все-таки убила себя!» Лихорадочно быстро мелькнула в мыслях. То ли вышла в окно, как собиралась, то ли еще как-то исполнила задуманное. Следов травмы нет, но откуда мне знать, должны ли они быть на призраке? Откуда мне знать, как вообще выглядят призраки? Их же не бывает! «Это ты виноват!» Упрямо повторила госпожа О Джан Су. Подумала несколько мгновений и уверенно добавила. «Врач тоже. Я просила помощи. Я говорила, что он приходит, что хочет плохого. Я так боялась!» Она вдруг всхлипнула, и Джувону стало ее жалко. Бедняга. Если она покончила с собой в момент помрачения рассудка, это ужасно несправедливо. «Я очень боялась, что он меня убьет», — продолжил призрак. «И знаешь что? Именно это он и сделал!» — рявкнула она. Ее рот, обычный рот женщины, немного в возрасте, с узкими, ненакрашенными губами, вдруг неестественно растянулся, показав игольчатые зубы, которые госпожа О Джан Су облизала слишком длинным белесым языком. Похолодев от ужаса, Джувон влип спиной в стену, осторожно пытаясь протянуть руку и нащупать хоть что-нибудь. Крошечные статуэтки башков, коробочка разноцветных шелковых ленточек, ага, очень поможет. Благовония. Их еще зажечь надо. И вообще, они подобраны для удачи в делах и любви. Может, предложить госпоже О начать новый бизнес? Вдруг отвлечется. «Это вы оба виноваты!» — прошипел тягучим хриплым голосом призрак. «Он убил меня и теперь пойдет за остальными? Вы мне не поверили. Врач, таблетки. Я просто хотела помощи. Я что, так много хотела?» Рука нащупала шкатулку со священной в храме солью. Там, где это было можно, Джувон никогда не врал клиентам. Если в прайсе указано, что масло из Индии, а соль освященная, значит, так оно и есть. Даже сам ездил освещать. Потому что работу следует делать честно, по возможности. Не важно, что сам он в эти ритуалы никогда не верил. Есть же такая штука, как профессионализм. «Я убью вас», — очень спокойно, даже обыденно пообещала госпожа Оу. И вот тут Джувону стало по-настоящему страшно. Таким тоном говорят самые убедительные вещи. Например, что страховка закончилась неделю назад, а сегодня ты залил соседей, и ущерб нужно оплатить. Или что анализы, которые наконец-то сдал отец, показали что-то нехорошее. Нужны дополнительные исследования. Нет-нет, беспокоиться рано, просто пройдите в кабинет главного врача и подпишите нужные бумаги. Или что тебя вот-вот убьют. Именно так. Он сразу ей поверил. «Я же не знал!» — отчаянно выдохнул Ким Джувон. «Послушайте, давайте я закажу для вас поминальную службу или передам что-нибудь. У вас же есть родственники или близкий человек. Я могу им что-то сказать, если хотите». «Остановите его!» Так же ровно и четко велела госпожа О, И стало понятно, что при жизни у нее наверняка были подчиненные, которые слушались ее безоговорочно. Попробуй тут не послушаться. «Или я вас убью, заберу с собой так же, как он забрал меня». И начала таять в воздухе. «Кого остановить?» — заорал Джувон. «Кто вас убил? Имя хоть скажите, где его искать? И как останавливать?» Вопросы остались без ответа. То ли у призрака кончился оплаченный приват, то ли возникли помехи на линии. Но госпожа Оджонсу исчезла, оставив пронизывающий холод и липкую дрянную сырость, от которых Джувон покрылся мурашками. Рука, в которой он сжимал горстку освещенной соли, разжалась, и соль высыпалась на пол. Запахло добавленным в нее благовонием. Сладкий нежный аромат почему-то показался гнилостным. «Ну и что я теперь должен делать?» — прошептал Джувон, глядя, как снова бодро мигает монитор, и на нем возникает знакомая картинка доставки еды. «Кого искать? И что там она еще говорила, что убьет нас? То есть меня и психиатра, до которого успела добраться?» «Прекрасно! Просто восхитительно! Как раз психиатру эту историю самое время рассказать!» «Здравствуйте, Джоси. Меня зовут Ким Джувон, я гадатель, и меня преследует призрак нашей общей клиентки». «Нет-нет, спасибо, лечение не нужно. Кстати, она к вам после своей смерти не заглядывала?» Напряжение и страх прорвались истерическим смешком. Джувон сполз по стене и уселся на пол, уставившись на кучку соли рядом со своей рукой. Его била дрожь, хотя в комнату медленно возвращалась нормальная температура. Заработал кондиционер. Замигала иконка рабочего сайта. «Что за... Ах, да, назначенное время привата!» «Ну что ж, убьет его призрак или нет, а квартиру оплачивать нужно!» Джувон поднялся, вытер мокрый холодный лоб и поплелся к столу, прикидывая, что должен продержаться до вечера. Карьера господина Джу, три поклонника Ким Соин и, конечно, счастливое перерождение собачки Суны. А в перерывах придется искать новости о смерти госпожи О Джон Су. Вдруг там промелькнет имя ее психиатра. Прекрасное расписание. И в этот момент зазвонил телефон. Джувон тоскливо вздохнул, увидев незнакомый номер, но взял трубку. «Алло, господин Ким Джувон?» — послышался низкий мужской голос. «Меня зовут Льон Джу. Я психиатр. Хотел бы поговорить с вами про вашу клиентку О Джон Су». Джувон чуть не выронил мобиль.